Девятое. В пышном доме графа Зубова о блаженстве, о Италии тенор пел. С румяных губ его звуки тая улетали, и за окном, шумя полозьями, пешеходами, трамваями, гаснул, как в туманном озере, Петербург незабываемый. Абажур зажегся матово, в голубой овальной комнате, нежно гладя пса лохматого, предсказала мне Ахматова: «Этот вечер вы запомните».